Сотрудники охраны московского Кремля заметно отличались от своих коллег-милиционеров, тянувших лямку за кремлевской стеной. Люди здесь были все как на подбор, гренадерского роста, холеные, с первоклассной выправкой, с хорошим интеллектом и обхождением. Один из таких гренадеров, стоящий уже на самом выходе, наметанным глазом окинул сутулую фигуру Стародубцева и поздравил его с присвоением звания Героя России. Степан Солдатеевич так поморщился, как будто ему на мозоль наступили. «Я не Герой России», – уточнил он, вздыхая. «Я Герой Советского Союза». «Извините», – спохватился гренадер. «Теперь, когда вы ближе подошли, я это понял, потому что на вашей звезде самая ранняя подвесная колодка. Это первый тип звезды. Она вручалась, кажется, с 1939 по 1943 года». «Молодец, гренадер», – не без удивления сказал Степан Солдатеевич. «Все правильно. Такие звезды штучные. Их было всего около 1000 штук. Потом уже другие пошли». «Раритет». «Чего?» «Большая редкость, говорю. Это где же они достали такую?» Наклоняя голову, Стародубцев зачем-то перевернул золотую звезду. На обратной стороне была надпись «Герой СССР», а ниже серийный номер, выполненный штампованными цифрами маленького размера. «Сам не знаю, где они раздобыли такую. Знаю только, что эта звезда дожидалась меня с июня 42-го года». «Да ну, не может быть!» «Как видишь, гренадер!» Стародубцев грудь немного выпятил. «Бывают чудеса на свете. Ну все, сынок, прощай. Теперь уж я сюда вряд ли приеду». «Приходите, будем рады», — сказал охранник, отдавая честь. «А за вами уже приехали?» Остановившись, Степан Солдатеевич оглянулся. «А кто за мной приехал?» «Нет, я просто спрашиваю. За вами должны приехать. Вас кто-нибудь встречает или провожает?» «Да никто не встречает меня», — Стародубцев плечами пожал. «И никто не провожает. Че, варочня какая, провожать?» Упитанная физиономия гренадера заметно вытянулась от удивления. «Извините, а что же, вы вот так вот и по Москве пойдете?» «Как?» – Стародубцев посмотрел на свои сапоги. «Ну, вот с этой золотой звездой так и пойдете?» «А что, нельзя?» «Нет, ну, просто мало ли». Охранник глазами показал на телефон. «Может, вам вызвать такси?» «Денег нету на таксях раскатываться», – подумал Стародубцев. «Да, я пешком прогуляюсь, сынок, а то голова что-то гудом гудит». «Так вы бы лучше сняли», – осторожно посоветовал охранник. «Кого?» И Стародубцев снова посмотрел на сапоги. «Ну, вот эту звезду». «А так чего? Нескромно?» «Не в этом дело, просто народ сейчас такой». Стародубцев послушал его и нахмурился. «Мил человек, ты хочешь сказать, что я должен идти по Москве и бояться, как бы меня, беднягу, не ограбили? Да так же только ходят по вражеской земле. Ты чё, сынок? Или тут уже повсюду оккупанты?» «Виноват», — пробормотал гренадер, прижимая руку к сердцу. «Я не хотел вас обидеть. Всего наилучшего». Уже собравшись уходить, Степан Солдатеевич вдруг вернулся к молодому гренадеру и внимательно, строго посмотрел ему прямо в глаза. «А ты, сынок, в музее не работал? Откуда ты все знаешь про звезду?» Охранник в ответ только глазами похлопал. И опять куранты зазвенели над Красной площадью, раскурантились по всей стране, размножаясь в репродукторах, в телевизорах, в душах и сердцах. Выйдя из Кремля и слушая знакомый и даже родной перезвон, старый солдат оглянулся. Ему стало неловко за то, что он себя так повел с охранником, человеком грамотным и обходительным. «Дался мне тот музейный работник», – подумал Стародубцев, вспоминая попутчика в поезде. «На молоке обжегся, так теперь на воду всюду будешь дуть. Но не смешно ли?» Наполняясь новым каким-то чувством, чувством гордости и умиления, он подошел к стеклянной большой витрине магазина, находящегося напротив Красной площади, постоял, любуясь своим отражением, смутным, но все-таки сияющим золотой звездою на груди. По-детски улыбаясь, поправил звезду и, заложивши руки за спину, чтоб грудь была видна во всей красе, хотел идти дальше, но посмотрел по сторонам и вздрогнул. Музейный работник, легкий на помине, стоял и курил возле кривого старого дерева, метрах в 50. Сердце с правой стороны коротко, но больно дернулось на левую. Испытывая жар, мгновенно охвативший с головы до ног, Степан Солдатеевич вдруг пошел обратно через Красную площадь. Остановившись неподалеку от Кремлевской стены, Стародубцев посмотрел на людей, в большинстве своем совершенно беспечно шатающихся. Он знал, что управление охраны Кремля имеет свои так называемые телохранительные группы в виде милицейских патрулей и множество других людей, одетых в штатское. И сейчас эти люди, как серые тени, бродили в толпе гуляющих возле Кремля и готовы были зацапать любого, кто станет подозрительно себя вести. Более того, он знал, что где-то здесь, на крышах высотных домов, будто соколы в клетках, и денно и ночно дежурят зоркие снайперы, имеющие право открывать стрельбу на поражение в любого человека, предпринявшего попытку вскарабкаться на кремлевскую стену. Затравленно поглядывая по сторонам, Стародубцев подумал: «Ну и что мне тут? Торчать остаток жизни под присмотром какой-то там системы наблюдения или под присмотром телохранительной группы, которой я даром не нужен?» «Да и где он, музейный работник? Ты кого испугался, герой? Маленько слепой и маленько глухой. Генерала Пива, или как ее зовут? Куриная слепота, мать ее. Вот кто тебя напугал». Зрение давно уже стало подводить, и вот сейчас, наверное, тоже подвело. Он подошел поближе к старому кривому дереву и никого поблизости не обнаружил. Только тень лежала на асфальте.